участник почти всех знаменитых полярных экспедиций конца и начала века, человек, предсказавший в своем кабинете остров в Ледовитом океане, впоследствии названный его именем. Ринтен с волнением вглядывался в лицо, изборожденное морщинами, как многолетний лед трещинами. На полярной станции в Улаке о визе говорили с благоговением, и Ринтен хорошо знал, что для географов и полярников имя Визе так же священно, как имена Пржевальского, Потанина. «Дорогие друзья!» — послышался глухой, едва слышный голос лектора. «Мне особенно приятно читать курс вам», — продолжал профессор, «чья жизнь проходит в самых суровых краях нашей планеты. И я должен со всей ответственностью полярного исследователя заявить, что не будь опыта и помощи ваших народов, ваших отцов и дедов, многие полярные экспедиции не смогли бы быть успешными. Все те сведения, которые я собираюсь преподнести вам в своем курсе, названном «История исследования Советской Арктики», добытый с помощью ваших отцов и дедов. Позвольте выразить вам глубочайшее чувство благодарности и восхищения. После краткого вступления взволновавшего студентов профессор Визе начал неторопливо рассказывать о легендарной ледяной стране Туле, Арктике, о первых сведениях о ней, полученных древним путешественником Пифеем. Профессор говорил о далеких, пустынных, покрытых льдами берегах с такой любовью, словно они были его родиной. А Ринтен увиделся с высоты мыса Беринга в пролив, конец одного материка планеты Земля, Азии, и начало другой половины земного шара, Америки. И здесь, в аудитории Ленинградского университета, он с удивительной отчетливостью еще раз осознал истину, что родился и жил он в замечательнейшем месте Земли, там, куда стремились великие путешественники Европы и Азии. Если убрать с глобуса или карты мира Берингов пролив, мыс Дежнёва, мыс Принца Уэльского, лицо планеты изменит свои очертания, станет другим. Пусть Чукотка не носит наряд из роскошных лесов, и берега ее омывают студеные волны. Без нее немыслим лик земли, родины всех людей. Следующей была лекция по общему языкознанию. Читал ее профессор Восточного факультета, специалист японского языка Иоахим Золотович. Это был маленький, кругленький человек в очках толстого стекла. За целый год Ринтену так и не удалось рассмотреть, какого цвета его глаза. Золотович взял мел, подошел к доске и написал: «Глокая куздря, штеко будланула курденка». По рядам прошел легкий шумок. Профессор положил мел в желобок на доске и вытер руки белоснежным носовым платком. Он молча показал пальцем на Алачева и спросил: «Что вы узнали из этой фразы?» Алачев пожал плечами. «Вы ничего не поняли?» «Я никогда не слыхал о рогатой куздре», — пробормотал Алачев. «Ага!» — профессор обрадованно потер руки. «Откуда вы взяли, что куздря рогатая?» «Потому что она будланула курденка», — нерешительно ответил Алачев. Профессор величественным взмахом руки посадил на место Алачева и, вскинув голову, без остановки прочитал лекцию о важности изучения грамматических форм языков. Он поминутно цитировал труды великих ученых и некоторых из них даже называл своими учителями. Ринтен приготовился было записывать, но его постигла такая же неудача, как на лекции Визе. Он был так захвачен тем, что слушал, так ловил каждое слово, что и не притронулся к тетради. Прозвенел звонок. Золотович собрал листки на столе, сложил их в портфель и, важно, удалился. Первым и непосредственным результатом лекции по общему языкознанию было то, что Алачеву на все 5 лет учебы было присвоено прозвище «рогатые куздря», которое потом сократилось до одного слова «рогатый». Ринтен с нетерпением ждал следующей лекции. Литература для него всегда была любимым предметом. Русские писатели открыли ему окно в другой мир, рассказывали ему и о Ленинграде. Где-то недалеко Калинкин мост, сыроватые мрачные дворы Новой Голландии, горбатые мостики через каналы, через городские реки, Фонтанку, Мойку, Невку. Стоит сделать несколько шагов, и вот оно, Невы державное течение, береговой ее гранит. Капитан Эрметегин, у которого Ринтен плавал матросом на шхуне «Касатка», любил читать стихи Пушкина, Блока, и многие строки в них были о Петербурге. В перерыве Ринтен смотрел в окно на Неву. Рыбаки ставили у Дворцового моста ловушку, сколачивали из досок вышку и черпали со дна реки рыбу. Орудие лова имело древний вид. Лодки были черны. И Ринтену подумалось, что и во времена Пушкина точно так же ловили рыбу. Может быть, это то самое место, где прежде финский рыболов, печальный пасынок природы, один у низких берегов бросал в неведомые воды свой ветхий невод. Профессора, который будет читать курс литературы, зовут Николай Матвеевич Рыбаков. Еще не старый человек, он, однако, был совершенно лыс. На большом остром носу крепко сидели очки. «Успехи советской литературы огромны», — — заявил Рыбаков еще на подходе к кафедре —